сон. Дверь закрой, сказку словно. Жаль, недолго длится он. Буду ждать с тобою встречи наяву, а не во сне. Время грусть мою излечит и вернет тебя ко мне. Дивный сон, дивный сон, ты не кончайся. Дивный сон, дивный сон, еще продлись. Дивный сон, ты не кончайся.